Повелитель, твои верные слуги доставили новых животных для жертвы. Храните двери, Ксас. Мне они больше не нужны. Доставляйте все дюжине. Они должны восстановиться полностью. Жрец и сам видел, что гость действительно прошел последнюю фазу адаптации. Это было попросту невероятно. Правда, следовало учесть, что это воин, а они очень неприхотливы, в этом отношении сильно напоминают низших порождений бездны. За все время, прошедшее с момента прибытия, демон не проронил ни слова. Он даже не раскрыл глаза, когда к трону подводили животных для заклания. Добычу он видел и без них, ни разу не перепутал, не зацепил ни одного из служителей, придерживающих перепуганных коз и овец. На его насыщение ушло небольшое стадо. Прагматичные жрецы не выбрасывали туши, отправляли на разделку тут же, в один из залов. Теперь прихожане церкви смогут насладиться мясом жертв, умерщвленных священным способом. Ритуально поклонившись, Ксас осторожно спросил. «Повелитель будет приказывать что-то еще?» «Да, хранитель двери, Ксас. Мне нужно транспортное средство». «Что?» «Не понял жрец». «Мне необходим один из механизмов, с помощью которых вы перемещаетесь по поверхности планеты». «Да, повелитель, у нас есть машины. Если вы собираетесь куда-то ехать, то мы выделим вам отличный лимузин с затемненными стеклами, чтобы непосвященные не смогли узреть ваш священный лик». «А туда поместится моя дюжина?» – уточнил демон. «Разумеется, нет», – опешил Ксас. «Для них потребуется что-то более вместительное, лучше всего закрытый грузовик». «В таком случае мы поедем в закрытом грузовике». «А лимузин?» «Нет, я должен находиться в одном механизме со своей дюжиной. Без меня они могут обнаружить себя раньше времени. Этого нельзя допустить». «Хорошо», – кивнул жрец. «Но могу ли я узнать, куда именно замыслил ехать повелитель?» «В монастырь». Ксас схватился за сердце.